Глава 15. Батуми отрубился, когда мы собирались домой. Вот он стоит, хвастается своими успехами, кого уничтожил, кого допросил. А вот он, бац, и падает без чувств к моим ногам. Как и в прошлый раз, его покров был напитан до предела в этот момент. «Может, поэтому он над тобой подшучивает?» — задумчиво проговорила Фая в своей мини-форме, нависнув над тушкой матерого бойца. «А вот сейчас я вообще не понял ход твоих мыслей», — честно признался я. «А чего тут непонятного, Оппа? Над твоими отношениями с твоими самками он почему смеется? Потому что понимает, что себе самку позволить не может, вот завидует». «То есть?» — совсем потерялся я. Фая посмотрела на меня, как на маленького, и натурально вздохнула. «Вот представь, заведет он самку, начнет с ней спариваться, а затем вырубится, как сейчас, прямо во время процесса. Придавит ее насмерть своей тяжелой тушей с покровом. Потом очнется, поймет, что натворил. Импотентом станет, в монастырь уйдет грехи замаливать. Ты только представь это!» «Даже не хочу это представлять», — мотнул я головой. «Их!» — печально вздохнула дракониха. «Такой самец перспективный пропадает, а? Может, вылечишь его, Оппа?» Ответить я не успел, у меня зазвонил телефон. Лиза сказала, что скоро будет на месте с группой верных министерству людей. В ее голосе слышалось какое-то напряжение, будто она только что с кем-то сразилась и до сих пор не успокоилась. «Что-то случилось по дороге?» — спросил я. «Очень информативно», — я усмехнулся. «Просто подумала, что от тебя вообще ничего не утаить. Вот как ты нашел очередную базу Ордена?» «Так же, как тебя в Париже», — спокойно ответил я. Опешила она, явно не ожидавшая моего честного ответа. «Ясно. Примерно что-то такое я и предполагала. Насчет твоего вопроса, сборный отряд ВКЖ и ОКЖ летел к вам на всех парах. Командовал им почему-то мой старый знакомый Яков Халецкий». «Этот напыщенный капитан?» «Удивительное дело, он уже майор». «А несколько месяцев назад был капитаном. У твоего дяди, что ли, проблемы с кадрами, раз он продвигает таких дундуков?» «Лично преданные люди всегда ценны», — прошептала Лиза. И уже обычным тоном добавила. «А у Халецкого и достижений хватает». «Что-то не заметил». «Ну, на твоем фоне любой потеряется», — усмехнулась Лиза, а затем резко произнесла. «Тебе интересен мой рассказ?» «Продолжай». «Короче, мы поговорили с майором Халецким. Никого, кроме меня, он слушать не стал. А когда я сама с ним заговорила, не поверил, что наш отряд из личной дружины министерства. В итоге он позвонил моему дяде, и тот подтвердил мои полномочия. Только после этого Халецкий отстал. Но его группа по-прежнему где-то рядом. Пусть на объект они лезть не будут, они следят за каждым нашим шагом, Максим». «Ну и пусть следят», — отозвался я, уйдя в задумчивость. Сейчас Лиза сразу в двух ипостасях служит в дружине своего отца. Отчасти именно я настоял, чтобы мы стали продвигать ее истинную личность. Но для простоты оперативного управления на местах личину капитана Зарецкой тоже уничтожать не стали. По бумагам капитан Зарецкая просто перешла из ОКЖ напрямую в подчинение министра. Где-то там служит и княжна Волконская. Вероятно, вскоре о повышении Зарецкой, которая крутится возле Максима Белозерова, узнают многие. Значит, меня начнут связывать с министром. Но это все пофиг. Куда любопытнее, что княжич Волконский, глава ОКЖ, держит руку на пульсе и даже посреди ночи находится на связи со своим исполнителем в далеком Новосибирске. Еще его исполнитель уж очень быстро собрал отряд и выдвинулся к базе террористов. «Очередное совпадение?» «Ты останешься?» — спросила Лиза спустя еще несколько фраз. Я глядел порушенный пансионат. Храпящая тушка Батуми выглядела на этом фоне максимально гротескно. Ведь он, между прочим, сейчас в активированной диадеме, значит, сохраняет невидимость. А значит, кроме меня и Фаи, никто не может насладиться этим видом. «Нет, мы возвращаемся», — ответил я. «Жаль», — еле слышно проговорила Лиза. «Что?» — усмехнулся я. «Домой домой приезжай, говорю. Мы все сделаем в лучшем виде». «Давайте, пленников только с трупами не перепутайте». «Пфу». Положив трубку, я мысленно попросил Фаю выдать свой максимальный размер. «Легко!» — весело отозвалась она. «С вас по премиальному тарифу!» Хохотнув, дракониха вытянула из меня кучу энергии. «Не жалко, лететь так гораздо удобнее. А мне еще храпящую лысую тушку в короне принцессы на дракониху затаскивать». Разбудил меня телефонный звонок. Засопев и замычав, я потянулся к тумбочке за телефоном. Не дотянулся. Перекатился, потянулся вновь. Опять не дотянулся. Какого хрена? «Доброе утро, Соня!» Проснулся мой мозг. А нет, это всего лишь Фая. «У тебя кровать императорских размеров!» Зевнув, напомнила мне дракониха. «Ну да, моя невеста и наш главный прораб с функцией дизайнера, Яра Пожарская, поставили в мою спальню кроватку шириной в 2,5 метра. Пока до ее края доползешь, устанешь, и опять спать ложиться можно будет». «Самки просто удобное лежбище для спаривания предусмотрели. Не ворчи!» Еще раз зевнула дракониха. «Ладно, я полетела». Фая попросилась наружу, я не стал ее удерживать. Она стремглав рванула из моего сосредоточения в сторону дикого сада графа Белозерова. Пожалуй, стоит сменить название локации. Вместо первого слова выбрать другое слово на ту же букву. Детский сад графа Белозерова. В нашем случае будет звучать уместнее. «Доброе утро, солнышко!» Наконец-то добрался я до трубки. «Здравствуй, Максим. Сейчас уже почти день», — деловито прокомментировала Света. «Когда ты встал, тогда и утро», — парировал я. «Как сама, как мать». «Спасибо, Максим. Все хорошо», — сбилась она с мысли. «Твоими стараниями. Я бесконечно тебе благодарна. И мама тоже. Она хочет лично поблагодарить тебя, но пока не уверена, как это лучше сделать. Дело не в провороты». Она замолчала, а затем резко произнесла. «Максим, как раз на эту тему я и хотела поговорить. У наших объектов наемники ЧВК «Клинок скорби». Говорят, что поступили в распоряжение Светланы Ивановны для прохождения дальнейшей службы». Я усмехнулся. «Ну да, с чего бы еще Светлане Ивановне мне названивать с утра? Я еще ночью попросил полковника Грошева, главного ЧВКшника на моих землях, выделить отряды для укрепления обороны анжуйских Захаровых. Вот отряды сформированы, стоят на местах, герцогиня проснулась и ее обрадовали». «Ты скажешь, бойцы будут вам лишними?» — спокойно спросил я. «Конечно, да!» — выкрикнула Света. «Это же твои бойцы, к тому же наемники». «Купон на этих наемников я получил в дар от вашего рода, и теперь вправе делать с ними все, что пожелаю в рамках контракта. Они готовы, если нужно, даже говорить врагам, что их наниматели вы». «Ну, как это?» «Да вот так. Ничего нет зазорного в использовании наемников». «Вообще-то есть. Лучше использовать только свою гвардию, но... Максим, у тебя же у самого война». «Так я тебе только 350 человек предоставил. Мне остальных хватит. Это против меня целая губерния решила воевать, а у вас немного попроще». «Вот. Так что мы сами справимся и...» «Света!» — прервал я ее резко. «Хорошенько подумай. Очень хорошенько. А только потом ответь мне на вопрос, нужны ли вам сейчас дополнительные бойцы или нет». С минуту в трубочке звучали задумчивые сопения. Я даже успел встать с кровати и провести разминку, пока Света думала. «Нужны», — наконец-то произнесла она. «Молодец», — искренне похвалил ее я. «Очень не хотелось в тебе разочаровываться». «Эй, что это значит?» «То, что я хвалю тебя. Ты смогла перебороть излишнюю гордость ради своих близких и вассалов». «Спасибо», — выдохнула она. «Я обязательно отплачу». «Не сомневаюсь, но и не тороплю». «Да уж, ты в своем репертуаре. Ладно, покеда, Макс. Пойду теперь мамулю убеждать в том, что мы можем принять твоих наемников». Сбросив вызов, я принял упор лежа и начал отжиматься. Когда дошел до сотни повторений, в дверь постучали. Легко вскочив на ноги, я крикнул: «Кто?» «Дорогой, ты проснулся?» «Да, заходи». Спустя секунду дверь отворилась, и в мою спальню заглянула смущающаяся Кристина. «Ой!» — выкрикнула она, покраснела еще больше и закрыла глаза ладошками. «Правда, ты подглядываешь сквозь щелку между пальцами», — усмехнулся я, поняв, что по привычке спал совершенно без одежды и до сих пор не оделся. «А чего ты так?» — выпалила она, смущенно отвернувшись. Правда, тут же снова украдкой покосилась на меня. «Всегда так», — отозвался я, зашагав к шкафу. «Будешь подглядывать, спойлеры словишь. Хотя, походу, уже словила». В вопросе спойлеров я из тех, кто сразу хочет узнать, что в книге будет хороший финал, чтобы зря не тратить время, — проговорила Кристи, повернувшись ко мне. Я уже надел халат. К легкому разочарованию своей невесты. Подошел к ней и обнял ее за талию. «Полагаю, спойлеры тебе понравились. Стоит читать до конца». «О, да», — выдохнула она и поджала губки, снова покраснев. «Понимаю, что просто так без логического продолжения я долго не смогу к ней прижиматься. Я быстро чмокнул свою невесту и отпустил ее. Надо поторопиться с бракосочетанием». Будто бы прочитав мои мысли, Кристи неуверенно начала. «Дорогой, у тебя будет время за завтраком выслушать меня? Это насчет нашей свадьбы». «Для тебя я всегда найду время», — честно произнес я, глядя на нее. Спустя пару часов я спустился в подвал казарм, где у нас была оборудована темница. Поздоровался с дежурным и справился у него о состоянии пленников. «Стрижовы грустят, господин», — усмехнулся он. «Нет уже той прыти, как раньше. Правда, во время кормежки все спрашивают, когда их выпустят». «Долейте им». Он скривился и выплюнул брезгливо. «Ученые. Все спрашивают, когда начнется сотрудничество, которое им обещала Ярослава Васильевна. Габилов заявил, что хочет встретиться с вами и обсудить возможности сотрудничества. Ну а Шрайер молчит, как вам известно. Кормим его через трубку, а он лишь пялится». «И как пялится?» — спросил я, остановившись возле камеры мерзкого барона. «Уже обреченно, господин», — криво усмехнулся дежурный. Я кивнул. «Насчет остальных баронесса в курсе?» — уточнил я. «Да, господин, Ярослава Васильевна получает от нас отчеты два раза в день». «Спасибо за службу, Миша», — хлопнул я по плечу дежурного. «Рад служить роду Белозеровых», — с готовностью козырнул мужик. Гвардейцам очень импонирует, когда глава рода лично обращается к ним по имени. А мне интересно послушать обычных бойцов, сам когда-то был таким. Вот и получается, что атмосфера в организации род Белозеровых царит довольно теплая. Дверь за моей спиной захлопнулась. Шрайер скосил глаза, пытаясь меня увидеть, но я стоял далеко и не попадал в поле его зрения. Я надел свою зеркальную маску и подошел ближе. Он бы дернулся и заверещал, если бы мог шевелиться и орать. «Спокойней», — проговорил я, ощущая эмоции этого живодера. «Я оставил тебе возможность шевелить глазами. Если готов поговорить со мной, посмотри сначала влево, а затем вправо». Несколько секунд он тупо пялился на меня, а затем сделал то, что я сказал. Положив ладонь на лоб Шрайеру, я вернул ему возможность разговаривать и шевелить головой. «Не пытайся вновь откусить себе язык», — произнес я холодно. «А то будет хуже». «Куда уж хуже», — прохрипел он. «Поверь, мы придумаем». «Мы? Ты и твой богомерзкий жук?» «Повежливее с Юрой. Он все слышит, и ему неприятны твои слова», — произнес я и мысленно велел Юрцу стать видимым. Шрайер заорал, когда Скоробей появился на потолке и помахал ему лапкой. Я втянул Юру в свое сосредоточение от греха подальше. «Убей меня!» — произнес Шрайер. «Что, раскаялся?» — хмыкнул я. Он ничего не ответил, явно не раскаялся. «Я дарую тебе смерть после того, как ты ответишь на все мои вопросы», — холодно произнес я. Он продолжил молчать. «Кто покрывает твой рот?» — спросил я резко. Шрайер посмотрел на меня пустым взглядом и спросил. «Ты правда дашь мне спокойно умереть, если я отвечу?» «Нет», — мотнул я головой. «Но если ты будешь молчать, я буду поддерживать в тебе жизнь десятки лет и возвращать твой разум всякий раз, когда ты будешь сходить с ума». «Это невозможно». «Хочешь проверить?» Я снова замолчал. Я не торопил мерзавца, ожидая, когда он примет решение. И это ожидание мне давалось тяжело. Терпеть не могу подобных безумных ученых, которым абсолютно плевать на мораль и чувства других. Так тут, похоже, целый род таких. Но хуже всего, что они творят зло не ради самой науки или прогресса, а ради себя самих, ради обогащения, влияния, власти. Это бы энергию да в другое русло направить. Но, увы, как минимум того Шрайера, который сейчас лежит передо мной, уж точно не исправить. «Как твое имя, царевич?» — спросил он спустя минуту. «Что, поверил в мои способности?» «Если допустить, что в тебе очень сильно развит семейный дар императорского рода, то да, так и быть, я отвечу тебе, я все расскажу, только не оставляй меня больше с этим лысым чудовищем». Покинув темницу, я мысленно поблагодарил одно лысое чудовище за то, что помог разговорить Шрайера. И пошел искать другое лысое чудовище, которому я обещал отдать мучившего его Шрайера. «Батуми в город уехал», — сообщил мне Олег, которого я встретил недалеко от тренировочного полигона, куда мой друг бодро направлялся в спортивном костюме. «Серьезно?» — удивился я. «С чего бы?» «Сказал, что ты ему прописал отдых, вот и отправился отдыхать. Но сперва поработал на славу. Проснулся с утра пораньше, затребовал документы по гвардии у Пети. Потом еще немного его погонял. Потом Петя возмутился и назначил меня личным адъютантом Батуми. Дальше уже все через меня было». Олег выгнул грудь колесом, явно гордясь своим повышением. «Молодец, Петя. Негоже главе баронского рода быть на побегушках. По моим прикидкам, барон Воробьев должен стать одним из ключевых замов Батуми, а не его личным помощником». Олег рассказал, что после второго завтрака Батуми устроил тренировку для гвардейцев на плацу, а затем уехал отдыхать в город, пообедать в каком-то ресторане. Взял с собой одного из медведей в качестве транспорта. И все. «То есть», — опешил я, — «ни водителя, ни телохранителя?» «Он сам хотел порулить медведем», — пожал плечами Олег. «Но телохранитель? Кто из наших сможет ему быть полезен в этой роли?» «Только кто-то из старших офицеров, да и то они будут слабее. Вряд ли у нас есть кто-то сильнее Батуми». Я усмехнулся, вопросительно посмотрев на Олега. «Ну, кроме тебя, Макс», — поправил себя змей. «И Яры», — добавил я. «Княжич Трубецкой тоже теоретически наш и сможет пободаться с Батуми, если тот не врубит режим берсерка». «Ладно, у меня тренировка. Я погнал?» — спросил Олег с нетерпением, поглядывая в сторону полигона. «Гони!» — хмыкнул я. «Ты за Батуми не переживай!» — напоследок сказал мне змей. «Он мужик толковый. Наши наемники о нем очень высокого мнения. На общий совет в 5 часов он обязательно прибудет». «Иди уже!» — повторил я. А быстро Батуми поклонников себе завел. Еще и проснулся сегодня раньше меня, гад. Хотя он как отрубился ночью, так до самого дома в таком состоянии и пробыл. А когда я его на кровать скинул, он покров убрал и перешел из защитного сна в сон обычный. Поразительная способность. Следующие пару часов я провел в компании Лизы, Яры и двух приближенных Пожарской из СБ моего рода. Планировали, что делать со Шрайерами и их покровителями. Как лучше поступить, чтобы мерзавцам надавать по щам и не подставиться под слаженный удар огромных организаций. За этими обсуждениями не заметили, как подошло время общего собрания. Разбираться с террористами будем потом. Сперва нужно выгнать коалицию Стрижовых из Новосибирска и по душам побеседовать с Булатовыми. Такие были у меня планы. Но... «И где этот ваш Батуми?» проворчала Лиза, глядя на пустое кресло, которое приготовили для моего нового командира гвардии. Батуми не было. меня посетили смутные подозрения, что что-то явно пошло не так. Некоторое время назад. «Господин, мы заметили медведя Белозеровых. Сегодня без кортежа». «Следите за ним». «Чуть позже». «Господин, это вчерашний лекарь. Он один. Зашел в ресторан хачапури бабушки Марине». «Не упустите его. Захватите. Из-за этого мерзавца герцогиня выжила и сегодня скачет как коза. Возьмите его живым. Посадим его на цепь и заставим лечить всех наших раненых. Деньги брать будем за услуги. Не упустите. Вы справитесь с ним. Какой бы прокачанной ни была его метка лекаря, бойцы из лекарей никудышные. Это аксиома». «Еще чуть позже». «Господин, он просто вырубился во время еды. Похоже, перетрудился, пока лечил герцогиню. Мы эвакуировали его из ресторана». «Отлично. Везите ко мне».